Разве наши тела еще недостаточно настрадались от тягот этой поездки, Мария из Бейрота? — воскликнул я. — К чему напрасно мучить себя преступными мыслями? И не вздумай этой ночью говорить о льве, чтобы спать рядом со мной. Это лишь может разжечь в нас страсть. Мария еще глубже вздохнула и сказала: «Не стану больше тебе надоедать, если ты считаешь, что, соблазнившись, согрешишь». «Как тебе угодно», — ответил я. «В душе я уже совершил с тобой грех. Больше мне нечего добавить». Она прижала мою руку к своей пылающей огнем щеке. «Как многое дала бы за то, чтобы быть чистой и отмыться от своих грехов». И после этого она перестала спать у меня под боком и понапрасну испытывать меня. Я думал о том, что эта девушка немного знала о царстве, путь к которому пыталась найти, поэтому от нее нельзя было требовать многого. Затем я стал раздумывать над тем, чего ждал от назаретянина Натан, остригший из-за него волосы. Возможно, я и сам ожидал чего-то такого, что по меркам царства могло казаться такой же игрушкой, как и надежды Марии. На следующий день мы ушли в сторону от извилистого русла реки и, сойдя с караванного пути и пройдя через горы, увидели Тивериадское озеро. На его поверхности ветер вздымал волны с белыми гребнями, а вдали виднелись очертания заснеженной вершины. Мы добрались до терми к закату солнца, следуя по западному побережью озера. Чуть дальше виднелись портики курортного города, построенного Иродом Антипасом. В воздухе витал спасительный запах серы. Вода заполняла бассейны, вокруг которых была построена лечебница. На берегу у озера стояли несколько вилл в греческом стиле и множество рыбацких хижин. На территории самой лечебницы находились две гостиницы. Одна роскошная для эллинов, а другая предназначенная для сынов Израиля. Устав после путешествия, я вместе с Марией разместился в первой из них, а Натан и Сусанна вместе с животными направились во вторую. Я счел, что лучше будет не показываться в их компании, потому что ученики назаретянина сторонились меня. Сусанна в знак признательности за то, что я взял ее с собой в Галилею, разузнает о том, что должно происходить, а я тем временем в полном спокойствии буду дожидаться вестей от нее. Теперь я уже достаточно хорошо знал Натана и доверил ему свой кошелек и животных, надеясь таким образом покрепче привязать его к себе. Мы договорились, что, проведя ночь в Тивериаде, они на следующий день продолжат свой путь до Капернаума, расположенного на северной стороне Галилейского моря, что должно было у них занять менее дня пути. Если верить Сусанне, Иисус никогда не заходил в греческий город Тивериад. На следующее утро, пробудившись от лучей восходящего солнца, я вышел на террасу, прихрамывая и ощущая боль в ступне. После жары в долине Иордана свежесть воздуха казалась нам необыкновенно приятной. Вода была кристально чиста, и лучи солнца растекали ее до самых глубин, а воздух был наполнен сильным запахом мирты. Мне показалось, что теперь я могу видеть все яснее, чем прежде, и обонять все ароматы земли, испытывая при этом чувство, словно я лишен телесной оболочки. Я пребывал в состоянии, похожем на приятное опьянение, до тех пор, пока по моему телу не пробежали судороги, и я увидел, что моя нога распухла. Во второй половине дня у меня начался жар. Нога распухла до колена, а от раны в пятке протянулась красная полоса. Греческий врач Термий надрезал опухоль скальпелем и заставил меня выпить какое-то освежающее лекарство. 2 недели я проболел в греческой гостинице. Временами мне казалось, что я вот-вот умру. Однако заботы Марии и сернистая вода термий, несомненно, способствовали моему выздоровлению. В течение долгих дней у меня я был весьма ослаблен. Поскольку врач беспрестанно советовал не утруждать ногу ходьбой, Я употребил это время на то, чтобы доверить свой рассказ записям о том, как я покинул Иерусалим и что со мной случилось в пути».